Глава 13. Вверх по священным спиралям. Передвигаясь по городу, Сашка инстинктивно избегала людных улиц и открытых мест, пробираясь дворами и пустырями. Ей бы только добраться до часовой, до крошечной, светлой квартирки Зодиака. Бескорыстная дружба Зодиака и маленькой Герды теперь особенно была нужна ей. Она снова могла любить и радоваться. Ей не терпелось излить эти чувства на своих единственных друзей. Чем ближе подходила она к знакомому дому, тем сильнее чувствовала тревогу и неотвратимую печаль. Саша потопталась у дверей, отыскивая глазами звонок. Потом в странной уверенности толкнула дверь. И дверь поддалась, беззвучно распахнулась. В полутемной прихожей на нее пахнуло душным теплом и запахом тающего воска. Из комнаты сочился дрожащий свет. Взгляд упал на небрежно занавешенное зеркало. За стеной слышался глухой ропот и слабый звон. «Зод!» — позвала Сашка. «Отзовись, Зод!» Не снимая шубы, под которой скрывался Грааль, она вошла в комнату. На полу, на столе, на уступах мебели везде горели желтоватые церковные свечи. За бело-застеленным столом горбились сумрачные фигуры. Саша поискала глазами Зода. Место во главе стола было пустым. Там горела свеча и стояла рюмка, прикрытая ломтем черного хлеба. «Где Зодиак?» Сашка опустилась на стул, не веря жуткому сну. «Ну что вы тут сидите и молчите? Зодиак! Ну, хоть что-нибудь скажите! Есть тут хоть один человек?» «Садись, Александра», — произнес Кобальт. «Выпей за упокой души». «Что случилось, Кобальт?» «Зод убит». «Как убит? За что?» «Ты должна знать, за что». Никто из сидящих за столом не пошевелился. На нее не смотрели. «Кобальт, миленький, почему все молчат?» «Ты хочешь знать, что случилось? Ну, слушай. Зод погиб. Его вызвали навстречу от твоего имени». «Нет, не может быть!» «А ну-ка, выйдем, поговорим!» Выворачивая руку, Кобальт выволок ее на заснеженный балкон. Она даже не сопротивлялась, смятая, уничтоженная. «Говори, как это могло случиться! Я не выпущу тебя отсюда, пока не сознаешься!» Судорожно разрывая остатки фаты, она вытащила чашу. «Я нашла ее. нашла чашу. Ну-ка, дай сюда. Кобальт выдернул чашу из ее рук. Он на просвет изучал прозрачную вязь в маленьких, загнанных под лоб глазках метались бесовские искры. Все из-за этого зеленого фуфла. Зод мне рассказывал эту сказку. Когда-то она была цельным камнем, может быть, единственным во всей вселенной сапфиром чистой воды. Это была сама небесная роса, чистая, незамутненная. Но человек не успокоится, пока не изнасилует природу. Из священного камня были выточены скрижали с заветами самого Господа Бога. Но дуракам закон не писан. Скрижали вечности не уцелели. Да и как им уцелеть, если они всего лишь слепок с человеческой души, которая продолжает мельчать? Когда из священных обломков возникла чаша искупления. Но и этого оказалось слишком много. Разбить вдребезги на миллионы осколков и развеять на четырех ветрах, чтобы и пылинки не осталось. И больше никаких смертей и поисков Граля. Все равно это никому не нужно. Сашка взмолилась. Не надо, Кобальт!